Он уже знает, что все взято и знает кем. Ждет, когда этот человек появится, еще и скоро. Пока опустим подробности. И порыскает в поисках чего-то или того, что тогда не добрал. И тут зажигаете свет вы. Сейчас ваш Стасик в бегах, — закончил первую часть Касьян, а Ирина возмутилась. Почему вы все время говорите «ваш»? Он вовсе не наш, а скорее ваш. Касьян улыбнулся. Теперь вы правы, он наш, только пока не материализовался. Но за этим, даст Бог, дело не станет. И, конечно, мне бы очень хотелось ухватить этого ночного спасителя. Думаю, он нам бы порассказал. Ирина сидела, вялая и нахмуренная. Ей хотелось кое-что спросить, но не знала, как. И решила бахнуть, как получится. Вопрос, который она собиралась задавать, был не из простых и болезненный. «Касьян», — сказала она, — «скажите, только откровенно. Если нельзя откровенно, лучше не отвечайте ничего, я пойму. Чтобы для меня это стало так же ясно, как и для вас. Лина, подозреваемая, она сообщница». «В чем?» Касьян ухватился за последние слова. «Вот именно. В чем сообщница и подозреваемая? Если это деньги ее сестры, как вы предполагали, то да, она сообщница, подозреваемая, но и потерпевшая. Если это деньги сторонние, то есть, возможно, украденные ее мужем или спрятанные им до времени, о которых она узнала и, что, возможно, захотела вернуть, за что и поплатилась, тогда она вроде бы ни при чем, жертва обманов. Рассмотрим нашу вторую пару, Кика и Леша. Кика заявляет, что не появится долго. Муж де злится. Это значит, что она ранее задумала что-то. Так? Так. Узнала о больших деньгах, которые оказались или были, или появились у ее мужа. Исчезает Кика. Исчезает и Леша, с которым она, надо думать, договорилась. Но он никому ничего не сообщает. Не умеет врать в глаза. Может, и умеет, но Кика его в этом плане боится, ляпнет какую-нибудь несусветицу. Поэтому ему лучше тихо исчезнуть. Алкан, уже такое бывало, она в клубе не появится долго, Леха с горя ударяется в запой, из которого он может и вообще не выйти, и не появиться никогда. С алканами такое бывает сплошь и рядом. Полковник, муж Кики, отъезжает в свою фирму, а эти двое берутся за дело. Очищает полковничий закрома, и тут что-то происходит. То ли Кика хотела сильно обуть Леху, то ли что-то еще вроде этого. Но он не выдерживает и... Но не до конца ее грабанул, как и Стас Лину, я же говорю, не профессионалы. И Лехе приходится ее забирать с собой, под видом пьяной, больной и прочего соответственного. Куда он ее увез и далеко ли? Думаю, появится скоро. Она найдется. В каком вот виде, неизвестно. Но то, что она сообщница и даже, главное, закоперщица, это точно. Ирина робко вмешалась. Но если она главная, то, может быть, Леша... Но Касьян покачал головой. Нет, Леша замешан. Пальчики-то его... Не могла Кика его грохнуть, уже раненая. Он хотел развить свой сюжет дальше, но тут позвонил телефон. Он кивнул Ирине, чтобы она взяла трубку. Ирина послушалась и тут же передала ему. «Вас, Касьян!» Звонила Елена. Уже на ходу он бросил. Вот и предпоследний акт драмы. Ирина крикнула. «Касьян, я вас жду!» Но он уже, наверное, ее не слышал. Ирина посидела с минуту и позвонила в больницу, врачу. Он дал ей свой телефон и разрешил звонить. Он был на месте, сказал, что положение прежнее, что довольно странно, но сегодня должен быть кризис, и если нет того мягкого удара, то она должна прийти в себя. Завтра звоните. Ирина спросила еще, есть ли у него ее номер телефона. Он ответил, что есть, и повесил трубку. Это все не радовало. Володечка спал, видимо, после стресса. И она села на кухне ждать Касьяна. А Касьян уже стоял перед Еленой в передней, и она, захлебываясь словами, Говорила ему о том, что она очень волновалась, когда звонила, но это необходимо. И еще какую-то чушь и ерунду. И он впервые не понимал, чего от него хотят. Но ровно через секунду понял. Из двери, ведущей в гостиную-столовую, вышел Юрий Федорович, полковник собственной персоной. Касьян был из крепких парней, и нервы у него, прямо скажем, были канатного типа. Но тут он еле устоял на ногах. Вот уж примочка, так примочка. Вид у Юрия Федоровича был неважнецкий, бледный, одутловатый, с мешками под глазами и небритой щетиной. Он сказал: «Не ожидали, Касьян?» Я и сам не ожидал, что сподоблюсь на такое. А все она. И полковник кивнул на Елену. И в этом кивке Касьяну не почудилось, нет. Были нежность и доверительность. «Кикуля мужика утеряла», — подумал Касьян, оговорившись тут же, — «если жива». «Честно?» — спросил Касьян, чуточку придя в себя. «Никак не ожидал именно такого и именно здесь». «Пойдемте». Потухшим голосом пригласил полковник, махнув рукой в сторону гостиной. «Выпьем по рюмочке, и я вам все расскажу. Устал я неимоверно». Они сели в гостиной. Елена, раскрасневшаяся и взволнованная, подала хорошую выпивку и закуску. Вот для кого холодильник забит. Опять прокололся на этом Касьян. Кто бы мог подумать? И вышла. Полковник ее не задерживал, а Касьян, пожалуй, бы и оставил. Реакция ее то да сё. И вместе с тем при ней полковник. Возможно, и не будет до края правдивым. Все, что не делается в этом лучшем из миров, все к лучшему, сказал, кажется, кто-то из великих. И тут же испустил дух. Касьян молчал, ожидая исповеди полковника, а тот собирался с силами, выпивая рюмку за рюмкой. «Знаете, — сказал он вдруг сразу, — мне ведь никто не звонил и выкупа не требовал». И зорко посмотрел на Касьяна, на его реакцию. Но сыщик сидел тихонький, как отличник на проверочном уроке. «Я все придумал, — по новой начал полковник, — чтобы мне ото всех скрыться. Я ведь деньги присвоил, — заявил он будто даже с гордостью. Русского, если уж несет на раздрай, то он и в позапрошлогодней малой драчке признается, и еще прибавит, что он Ваську убил, а Васька рядом стоит и глазами от изумления лупает. «У нас в фирме у лучшего своего друга», — продолжал полковник, и Касьян вспомнил сухопарого мрачного мужика, президента фирмы, который о полковнике ничего не сказал почти вообще, и Касьяну показалось, что президент ничего не знает о жизни Юрия Федоровича и им не интересуется. «Ну, работает старый хмырь, и работает. Чего еще?» А оказывается, старый друг. Повнимательнее надо быть, господин сыщик. Потщательнее, как говорит Жванецкий. Прокол, Касьян, опять прокол. Нюх теряешь. Но я ему сказал, признался. Позвонил и попросил, чтобы он дал мне время. Не найду — себя продам. А долг верну, — сообщил полковник. Он говорил с паузами, во время которых, видимо, набирался духу и сил. «Кому ты, старый перец, нужен? Продаст он себя», — подумал Касьян, но тут же решил, что произойдет еще грабеж века. Елена, чтобы купить полковника с потрохами, ограбит банк. А началось с моей супруги, Александры Константиновны. Мне так хотелось ей угодить, заслужить ее любовь, заработать ее любовь. Я знал, что она скучает, что я одинока. И она как-то сказала, что хотела бы выезжать прямо в доме, на роскошный пляж или в лесопарк, и там жить сколько хочешь. Потом уезжать и ехать в доме, глядя на дороги. Знаете, она была очень романтична по-своему. И я стал думать, спрашивать, и узнал, что есть такое приспособление. Машина такая, лендровер, дом на колесах, английский. И загорелся купить Саше лендровер. Стал красть, потом грабить своих же. Я ее в этом, именно в этом, не виню. Виноват я, и я отвечу. Но вот то, что она меня ограбила, это гнусно. Сказала б, я бы ей дал, сколько она хочет. Я же давал, за любовь ей платил. Да какая там любовь, просто чтобы в постель пустила, хоть раз в 2 недели». Полковник замолчал и покрылся потом.